мной покоя. Нужна только ты, ничего другого. Заразился не на шутку, это ло-ло-ло. Ничего нет круче, чтобы заразиться снова. Я влюбился так легко, и тебе задетка зомби. Ты подшарила за мной по видео в ТикТоке. Укуси меня за руку, хочу быть с тобою. Мне нравится быть зомби, я же сильно болен. Я влюбился так легко, и тебе задетка зомби. Ты подшарила за мной по видео в ТикТоке. Укуси меня за руку, хочу быть с тобою. Мне нравится быть зомби, я же сильно болен. Я стал зомбаком, ведь ты меня убила. У меня не то, чтоб забыть все, что было. Порезан на душе, для нее это мило. Губой укусила и ушла, будто вампирка. Детка, я хотел бы умереть с тобой. Теперь я хочу взять твои органы с собой. Но пугает тебя, как зомби с колды второй. Но ты не похуй на что, лаймы думают, я твой. У них все дерьмо, страницы в мой спейсе. Пойми, что я только тебе хочу, бэйби. Я влюбился так легко, и тебе задетка зомби. Ты подшарила за мной по видео в ТикТоке. Укуси меня за руку, хочу быть с тобою. Мне нравится быть зомби, я же сильно болен. Я влюбился так легко, и тебе задетка зомби. Ты подшарила за мной по видео в ТикТоке. Укуси меня за руку, хочу быть с тобою.